Глава пятая. На следующее утро Ван Чао Цзун приехал в офис, как и было запланировано. Если быть точным, его привела Али. Похоже, пока это дело не будет закрыто, моя прилежная сотрудница не сможет вернуться к работе. Что не очень хорошо. Деятельность нашей фирмы главным образом осуществляется по субподряду. Причина, по которой таким новичкам, как мы, передают дела, лишь в том, что компании ограничены во времени и не могут выделить на них рабочие ресурсы. Если мы не будем выполнять работу в срок, то просто не сможем оплатить аренду. Как и Али, я с надеждой посмотрел на Фан Чена. Тот не разочаровал и сразу перешел к делу. Наконец, я могу ответить на вопрос, существует ли возможность, что в смерти Фу и Цин кто-то замешан. Да, такая возможность действительно существует. Он жестом остановил Али, которая уже была готова закричать от ликования. Более того, если ее убили, я, возможно, уже знаю личность убийцы. «Фантастика!» Али вскочила и радостно хлопнула Ван Чао Цзуна по плечу. Тот от неожиданности чуть не уронил очки. «Однако, прежде чем мы приступим к обсуждению, позвольте мне исправить одну ошибку». Фан Чен заговорил погромче. «Вчера я подумал, что это дело об убийстве в запертой комнате, но, к сожалению, это не так. Как позже отметил Ся Я, убийством в запертой комнате можно назвать лишь тот случай, когда после преступления имеется заблокированное пространство, из которого убийца никак не мог уйти. И тем не менее, его там нет. К сожалению, в нашей ситуации это условие не выполняется». У Али на лице было написано: «Это все, конечно, здорово, но меня волнует только одно, кто убийца». Но она сдержалась и промолчала. «Но я все же думаю, что это несправедливо». Фан Чен эмоционально жестикулировал, словно клоун, жонглирующий разноцветными шарами в цирке. «Почему, только если непонятно, как преступник умудрился уйти, убийство получает право называться убийством в запертой комнате или невозможным убийством? Разве процесс его попадания в запертую комнату не заслуживает такого же признания?» «Что за бред?» Я мысленно выругался и услышал, как Али поспешно ответила. «Это потому, что когда убийца входит в запертую комнату, убийство же еще не совершено, и жертва жива. Разве не так? Убийце достаточно постучать или другим способом заставить жертву открыть дверь, что вполне возможно. А вот когда жертва мертва, и убийца может как-то сбежать из комнаты, которая остается при этом запертой. Мои поздравления!» С улыбкой перебил ее Фан Чен. «Ты только что ответила на вопрос, как убийца проник в каюту». «Вы имеете в виду...» Али осенила. «Фуи Цин сама открыла дверь?» «Я считаю, что это единственный разумный вывод». Внезапно у меня возникло дурное предчувствие. «В таком случае, Фан Чен, когда же она открыла дверь? В тот судьбоносный момент в коридоре не должно было быть свидетелей». «И именно так», — Фан Чен одобрительно кивнул. «Можно предположить, что Фуи Цин открыла дверь явно до того, как Шань Зялян выбрался из каюты 2. Кроме того, если предположить, что Лу Гохуэй не убийца, этот момент придется отодвинуть на еще более ранний срок, то есть до того, как Лу Гохуэй появился в коридоре». «По-моему, тут не предполагать надо, а утверждать. Лу Гохуэй и есть убийца», — радостно сказала Али. «Даже если мотив еще не ясен, его всегда можно выяснить позже. Возможно, он просто влюбился в нее. А Фуи Цин отказала ему. И в итоге он убил ее в эмоциональном порыве». «В таком случае», — неодобрительно сказал я, — «на месте преступления обязательно остались бы следы борьбы. Нам вообще не пришлось бы гадать на кофейной гуще. Полиция уже квалифицировала бы это дело как убийство». «Ся Я прав», — согласился Фан Чен. «И вот еще что. Если б Фуи Цин подверглась его нападению, у нее была бы возможность легко позвать на помощь». «Кнопка помощи», — выпалил Ван Чао Цзун. «Но сигнала тревоги не было». «Но это ведь не невозможно», — стояла на своем Али. «Например, Лу Гохуэй мог устроить засаду и напасть внезапно. Фуи Цин, в конце концов, женщина, поэтому неудивительно, что она не смогла оказать сопротивление или позвать на помощь». «Да?» Фан Чен, казалось, был очень заинтересован. «То есть ты утверждаешь, что Лу Гохуэй совершил умышленное убийство?» «Ну да, в чем проблема?» «Ну, моя точка зрения прямо противоположна твоей. Я считаю, что кем бы ни был убийца, у него не было намерения убивать Фуи Цин». «Почему?» «Одна из причин в том, что, как ты отметила ранее, мотив всегда может быть найден, и особенно мотив убийства. Однако прошло уже несколько дней, а полиция не добилась прогресса в этом направлении». Аля не ожидала, что ее слова сыграют против нее, и замолчала. «С другой стороны», — Фан Чен повернулся к Ван Чао Цзуну, «я подозреваю, что на Тисее не установлены камеры видеонаблюдения, да?» Ван Чао Цзун молча покачал головой. Он выглядел подавленным. Если б такое оборудование имелось, было бы сразу ясно, что произошло в шестой каюте. «Я так и думал». Фан Чен выглядел очень довольным. «Но убийца, впервые посетивший Тисей в день происшествия, естественно, ничего об этом не знал. В скрипте ничего нет про камеры. То есть убийца решил совершить преступление здесь, даже не выяснив минимальные подробности? Как ни крути, это противоречит здравому смыслу». «Я поняла», — сказала Али, поникнув. «Вы хотите сказать, что убийца не собирался убивать Фуи Цин, когда вошел в шестую каюту?» «Именно. С другой стороны, Фуи Цин впустил убийцу без всяких проблем». «Тогда убийцей должен быть тот, с кем Фуи Цин чувствовала себя непринужденно. А это мог быть только Шан Цзялян, так?» «Не обязательно», — невозмутимо заметил я. «Ее соседка Ци Яуинь также могла быть замешана в этом». «Что ж», — одобрительно кивнул Фан Чен. «Еще рано точно определять убийцу. Но я думаю, что все могут согласиться, что Лу Гохуэй, скорее всего, неподходящая кандидатура. Борьба за место начальника между ним и Шан Цзяляном длится с давних пор, и со стороны Фуи Цин было вполне естественно относиться к Лу Гохуэю настороженно. Сложно представить, что она, находясь с ним в одной комнате, не держала ухо востро». «Только если...» «В таком случае мы можем сделать предварительное заключение», — подвел итог Фан Чен. «Фуи Цин открыла дверь, а убийца вошел в каюту 6 до того, как Лу Гохуэй покинул седьмую каюту». «Но для Фуи Цин ее каюта была запертой комнатой», — подняла новую проблему Али. «Она впервые была на Тисее. Каким образом она могла открыть дверь быстрее, чем Лу Гохуэй, у которого был купленный сценарий?» «Да, и не только Фуи Цин, но и убийца», — спокойно признал Фан Чен. «Невозможно решить все головоломки раньше Лу Гохуэя, если только...» «Если только что?» «Вчера вечером я провел небольшое расследование». Самым бесстыжим образом он решил назвать это так. «Я обнаружил, что руководство по прохождению, которое Лу Гохуэй купил за 5 юаней, изначально было опубликовано на одном из онлайн-форумов. Тот, кто задал бы соответствующие ключевые слова в поисковике, мог найти ссылку на исходный текст». Али открыла рот от удивления. «Неужели Фуи Цин тоже прочитала этот скрипт?» «Ну, если это так, то неудивительно, что она смогла открыть дверь раньше Лу Гохуэя». Фан Чен с улыбкой принял этот вывод. «Если еще раз проанализировать содержание скрипта, нетрудно обнаружить, что необходимых условий для открытия двери всего 2. Во-первых, правильно установить 3 предохранителя. Во-вторых, ввести пароль, появившийся в ванне. То есть, когда на кону время, нет необходимости решать все головоломки, чтобы открыть дверь». «В скрипте я четко указал расположение выключателя света в ванной. Игроки, ознакомившиеся со сценарием прохождения, могли прямиком проследовать в ванную, заменить ручку крана и наполнить ванну водой, не приводя в рабочее состояние фонарик. Ожидая появления пароля, можно установить предохранители. Если так, то все это... 5 минут! Внезапно заявил Ван Чао Цзун, который до этого момента молчал. Он загибал пальцы, считая про себя. «Если задаться целью просто открыть дверь, это можно сделать примерно за 5 минут». «Это значит, — задумалась Али, — что Фуэ Цин пропустила эти ненужные шаги, а Луго Хуэй нет. Значит, она открыла дверь быстрее, чем Луго Хуэй, так?» «Луго Хуэй дразнил Шаньзяляна фонариком», — вспомнил я. «Это показывает, что он нашел все 4 батарейки, поэтому ему пришлось получить ключ, открыть запертый ящик и ввести код на стене. Эти шаги не были необходимы для открытия двери». «Очень разумный подход», — добавил Фан Чен. «Во-первых, он посчитал, что знание шагов поможет ему обойти Шаньзяляна, даже если он не будет пропускать их. Во-вторых, во избежание случайного раскрытия лучше обставить все так, будто дошел собственным умом». «То есть?» — Али задумалась над смыслом этого. «Неужели Фуэ Цин спешила открыть дверь, потому что у нее были другие намерения?» «Я уверен, что да». Фан Чен кивнул в знак согласия. «Также, пожалуйста, не забывайте, что был еще один такой же человек. Пока Луго Хуэй был занят поиском батареек, он уже вышел из каюты». «Вы имеете в виду убийцу?» – немедленно отреагировала Али. «Неужели Фуэ Цин назначила встречу с убийцей?» «Это дискуссионный вопрос», – заявил Фан Чен. «Логически рассуждая, цель раннего выхода из каюты покойной, как и цель выхода из каюты убийцы, можно сузить до 4 вариантов. Первый – это то, что отметила Али, между Фу и Цин и убийцей существовала некая договоренность. Следует отметить, что мы только что установили, что убийца не собирался убивать Фу и Цин. То есть он действительно намеревался встретиться с ней, но не использовать возможность, чтобы выманить покойную и затем причинить ей вред». «Так разве это был не Шаньзялян?» – быстро пришла к выводу Али. «Они договорились организовать тайное свидание в 6-й каюте, но во время встречи поссорились. В результате Шаньзялян случайно убил ее». «Ну, если рассматривать ситуацию в узкой перспективе, то это звучит логично». «Но...» «Но...» «Хотя они и тайные любовники, все-таки встречаются уже 30 лет. Обязательно ли устраивать секретное свидание в таком месте? По словам Уаня, Шаньзяляну нравятся такие игры. И чтобы сохранить интерес, он, вероятно, не стал бы заранее изучать тактику прохождения игры. Если он знал о проделке Луго Хуэя, ему следовало сосредоточиться на борьбе, а не на романтике». «Значит, он тоже вне подозрения», – разочарованно пробормотала Али. «Я не говорил, что Шаньзялян не убивал. Просто он не договаривался о встрече с Фу и Цин, для которой ему пришлось бы покинуть каюту пораньше. Это не соответствует теории договоренности между убийцей и жертвой». «Но у других еще меньше причин назначать встречу Фу и Цин, так?» «В таком случае это означает, что сама теория неверна». «Фан Чен», — втиснулся я, — «ты только что сказал, что есть 4 варианта?» «Да. Второй сценарий противоположен первому. А это значит, что убийца и покойная рано покинули каюту с 2 совершенно разными целями. Они не знали о действиях друг друга». Как только он договорил, мы с Али невольно покачали головами. Как ни крути, в такое совпадение сложно поверить. «Не нравится?» Казалось, Фан Чен согласен с нами. «Хорошо. Давайте рассмотрим 3-й сценарий. Убийца зачем-то хотел покинуть каюту пораньше. Покойная же, узнав о его намерениях, решила тоже покинуть каюту раньше, а убийца об этом не подозревал». «Подожди, разве Луго Хуэй не подходит для этого сценария?» – спросил я. «Если б Фу и Цин знала о его хитром плане, она могла бы попытаться остановить его, чтобы помочь Шаньзяляну. Это переросло бы в ссору, и Луго Хуэй вполне мог совершить убийство по неосторожности». Хотя возможность совершения преступления Луго Хуэем снова оказалась актуальной, Али, усвоив урок, не стала преждевременно радоваться. «Фой Цин определенно не позволила бы Луго Хуэю войти в свою каюту, так ведь? Они бы ссорились в коридоре, и Фой Цин не могла бы утонуть». «Возможно, Луго Хуэй сначала ударил ее, — задумался я, — а затем затолкал обратно в шестую каюту. Эй, а нельзя ли считать это непредумышленным убийством? Его просто разоблачили бы во время игры. Зачем за это убивать?» «А как насчет такого?» Во время спора Луго Хуэй толкнул Фуи Цин, она ударилась головой и потеряла сознание. Однако Луго Хуэй подумал, что она уже мертва, и, растерявшись, запер тело в каюте 6. А Фуи Цин, к сожалению, не успела вовремя очнуться. В глазах Али уже загорелась надежда, но вдруг я подумал о другом. Нет, все же не так. К тому времени дверь каюты должна была уже захлопнуться. «Что касается этого, — сказал Фан Чен, — то, похоже, двери кают оснащены пружинными петлями, поэтому они автоматически закрываются, так?» Он посмотрел на Ван Чао Цзуна, который вяло кивнул. «Насколько я понимаю, такой тип петлевого устройства обычно имеет одну особенность», — продолжал Фан Чен. «Если дверь открыта под небольшим углом, так что силы сжатия пружины недостаточно, чтобы начался обратный ход, она может сохранять такое приоткрытое состояние. Двери Тисеи тоже так работают?» «Я не пробовал», — ответил Ван Чао Цзун. «Но, наверное, это возможно». Фан Чен был доволен. Нет, он был очень-очень доволен. На мгновение мне показалось, что я раскрыл правду о смерти Фуи Цин. «Однако в теории Ся-Я все равно есть проблема». Он сразу же отвернулся. «Если б Луго Хуэй запер Фуи Цин в шестой каюте, полиция во время расследования на месте заметила бы, что кодовая панель, управляющая дверью, была в активированном состоянии. Поэтому вполне естественно заподозрила бы, что Фуи Цин могла покинуть каюту и точно не сделала бы вывод о случайном утоплении. Но я не могу найти никого, кто соответствовал бы третьему сценарию», — беспомощно сказал я. «В таком случае поменяем местами покойную и убийцу». Покойная с какой-то целью собиралась покинуть каюту раньше. А убийца, узнав об этом, решил тоже выбраться из своей, о чем жертва не знала. Вот и четвертый вариант. «Но по какой причине Фуи Цин так спешила покинуть каюту?» Али невольно нахмурилась. «Возможно, это как-то связано с самим Тисеем?» — спросил Фан Чен серьезно. «О, Цзун, есть ли в вашем клубе еще что-то скрытое, что стыдно показать людям?» Ван Чао Цзун в панике покачал головой. «Если сама локация игры не была причиной», — улыбнулся Фан Чен, «то это могли быть только игровые ситуации или люди. Давайте подумаем. Если бы план Фуи Цин прошел гладко, то есть убийца не появился бы на ее пути, с кем бы она встретилась?» «Нет, это не совсем правильный вопрос. Следует задать вопрос так. С кем, по мнению Фуи Цин, она должна была встретиться?» Если не принимать во внимание существование убийцы и тот факт, что он выходил из каюты, то Фуи Цин, естественно, встретила того человека, чей выход из каюты был подтвержден свидетелем как самый ранний. Мы знаем, что этим человеком был Луго Хуэй. Однако, исходя из четвертого сценария, тот факт, что Луго Хуэй ознакомился с прохождением, был неизвестен Фуи Цин. Соответственно, по ее мнению, из 5 человек, скорее всего, первым из секретной комнаты выбрался бы... Шан Цзялян? Али еще больше нахмурила брови. Почему мы опять вернулись назад? Обсуждая первый вариант, мы решили, что у Шан Цзяляна не было причин назначать встречу с Фу и Цин и рано выбираться из каюты. Однако если б Фуи Цин в одностороннем порядке, без его ведома, решила встретиться с Шэн Зеляном на Тисии, ситуация оказалась бы совершенно иной. Была ли в тот день у нее какая-то особая причина совершить такой необычный поступок? В этот момент в моей голове внезапно промелькнула одна маленькая деталь. Раньше это казалось таким незначительным, но сейчас я вспомнил. «Похоже, тогда был день рождения Шэн Зеляна, да?» «Ой!» — Аля хлопнула в ладоши. «Кажется, Уань волновался из-за того, что они могут не успеть на предстоящую вечеринку по случаю дня рождения». «Ну, сестра Ли и в самом деле ведь назвала Шэн Зеляна именинником». «Хорошо, это был день рождения Шэн Зеляна. И что с того?» «Что с того?» Хотя я еще не до конца это обдумал, вне всяких сомнений здесь должен был быть скрыт какой-то ключ. В противном случае Фан Чен не стал бы устраивать шоу и концентрировать наше внимание на свидании. После полугода отношений это был первый день рождения Шэн Зеляна, который, несомненно, имел особое значение для Фуи Цин. Она очень хотела впервые отпраздновать его в качестве спутницы жизни, а не коллеги. Такова уж человеческая природа. Однако в ситуации, когда об отношениях никто не знает и существует необходимость сохранять дистанцию, это кажется неосуществимым желанием. И в тот день оказаться наедине... Я стал разбирать положение вещей. Квест «Корабль Тисей» длится несколько часов, после чего должна была быть вечеринка. Другими словами, по замыслу Уаня, весь этот день они должны были провести все вместе. Единственным исключением был этот первый этап. По правилам, все должны были быть рассредоточены по одиночным каютам и самостоятельно суметь выйти из них. И первым, кто пройдет уровень, должен был быть Шэн Зелян. И даже его сопернику Луго Хуэю пришлось бы это признать. Фуи Цин, естественно, не сомневалась в этом. Вероятно, прочитав сценарий прохождения, она составила план и пропустила ненужные шаги, чтобы иметь возможность покинуть каюту раньше Шэн Зеляна. В таком случае, как только ее парень открыл бы дверь, она сразу же смогла бы преподнести ему сюрприз на день рождения. Это было целью Фуи Цин. До того, как открылась бы очередная дверь, могло пройти всего несколько коротких минут, но их было бы достаточно, чтобы избежать чужих взглядов и по-настоящему побыть вместе в качестве возлюбленных. Это был бы их единственный шанс на уединение за весь день. «Я не понимаю», — Али покачала головой. В ее глазах явно читалось недоверие. «Если это так, разве они не могли отпраздновать вдвоем после вечеринки?» «Не могли». К счастью, я вовремя вспомнил кое-что еще. Если вечеринка была запланирована на 4, они веселились бы там до позднего вечера. Фуи Цин и Ци Яоинь – соседки, и после мероприятия они, естественно, ушли бы вместе. Точно так же утром они вместе пришли на квест. Если бы Фуи Цин настаивала на том, чтобы идти одной, это могло вызвать подозрение. «Эй, Ци Яоинь же не детектив?» Почему бы просто не найти предлог, чтобы не идти с ней? «А что если...» — вдруг вмешался Фан Чен. «Эта соседка по комнате и есть причина, по которой Фуи Цин скрывала свои отношения». «Вы имеете в виду...» Ван Чао Цзун, молчавший все это время, вдруг проявил знание людских душ, которое его облик никак не подразумевал. «Что Ци Яоинь тоже была влюблена в Шэн Зеляна?» «Конечно, это всего лишь мое предположение», — заскромничал Фан Чен. «Ци Яоинь восхищалась Шэн Зеляном, но никогда не признавалась в своих чувствах. Она рассказала о них только своей близкой подруге Фу и Цин. К сожалению, судьба сыграла с ней злую шутку, и Шэн Зелян, не подозревающий о чувствах Ци, вместо этого начал встречаться с Фу и Цин. Фуи Цин же, которой он тоже нравился, оказалась перед дилеммой. Хотя в конечном итоге и согласилась встречаться, она боялась разрушить дружбу с Ци Яоинь. поэтому попросила временно сохранить отношения в тайне. Это совпадает с заявлением самого Шань Цзяляна. Он сдержал свое обещание перед Фуи Цин, а Уань указал на их связь, потому что благодаря своей наблюдательности увидел все знаки и подсказки. Однако, если б даже Уань смог догадаться сам, это значит, что план Фу и Цин, который описал ранее Сяя, кажется разумным. Фан Чен на мгновение затих и продолжил, только когда никто не высказал возражений. Однако даже в таком случае четвертый сценарий подходит лишь наполовину. Следующий вопрос. Кто, скорее всего, раскусил бы план Фуи Цин? Кто мог предпринять какие-то действия? Все как один подумали об одном человеке. «Ци Яоинь», — пробормотала Али, которая, казалось, была не в силах поверить своим словам. «Ну, логически, это возможно», — Фан Чен тяжело кивнул. «Если смерть Фуи Цин не была несчастным случаем, то человеком, лишившим ее жизни, вероятно, является Ци Яоинь. Если даже Уань смог раскусить этих двоих, тогда для Ци Яоинь, которая все время была с Фуи Цин и подсознательно обращала внимание на каждое движение Шань Цзяляна, это было бы проще простого. Я считаю, что Ци Яоинь уже знала об отношениях Фуи Цин и Шань Цзяляна. Нетрудно представить, что она почувствовала себя преданной своей близкой подругой. Однако, по мнению остальных, Ци Яоинь всегда была робкой и не умела разрешать конфликты прямо, поэтому она не стала объясняться с Фуи Цин напрямую. Учтите, это будет очень важным моментом в последующих рассуждениях. Позже она случайно обнаружила скрипт прохождения корабля Тисей, скачанный Фуи Цин, и сразу вычислила намерение подруги, когда поняла, что игра будет проходить в день рождения Шань Цзяляна. Фан Чен сделал голос более тонким и начал неловко имитировать внутренний монолог Ци Яоинь. «Гадость какая эта женщина! Несмотря на то, что знала о моих чувствах, она бесстыдно украла у меня любовь и даже не потрудилась сказать мне об этом. И еще ходит с таким лицемерным выражением лица. Ах, поэтому она и популярна. Я не смогу простить ее. Абсолютно не смогу простить. У нее ничего не получится. Я не позволю». «Это действительно гадость», — повторила Али тихим голосом, уронив голову на бок. Не знаю, высказалась она таким образом в знак солидарности с Ци Яоинь или же оценила актерское мастерство Фан Чена. «Конечно», — пропустив ее слова мимо ушей, продолжал Фан Чен, «план Фуи Цин было легко сорвать. Нужно было лишь выйти из каюты раньше и стать нежелательной третьей стороной. Этого было бы достаточно, чтобы тщательная подготовка была сорвана. Однако таким образом Фуи Цин поняла бы, что секрет раскрыт, и, естественно, что Ци Яоинь пыталась разрушить ее план. Даже если они не разорвали бы дружбу окончательно, ожесточенный спор, вероятно, был бы неизбежен, а Ци Яоинь не хотела, чтобы это произошло. Не поймите меня неправильно, она действительно была глубоко обижена на Фуи Цин, это не подлежит сомнению». И отказывалась признать это только из-за слабости своего характера, которую не получалось преодолеть. На протяжении долгого времени именно из-за этого все считали ее робкой, и, скорее всего, Ци Яоинь это беспокоило. Но на этот раз она придумала, как использовать ситуацию себе на пользу. Теперь давайте еще раз проанализируем порядок действий. Фуи Цин нужно было лишь выбраться из каюты раньше Шань Цзяляна. С учетом, что тот, несомненно, выполнил бы каждый шаг, у нее, прочитавший скрипт, было все необходимое, чтобы сохранять спокойствие и собранность. А Ци Яоинь, если она хотела опередить Фуи Цин, должна была первой оказаться в коридоре, где в тот момент не было бы никого. Конечно, она не знала, в какую комнату поместили Фуи Цин, но могла быть уверена, что за дверью, которая откроется следующей, будет ее подруга. От поворота ручки до полного открытия прошло всего около 1-2 секунд. И в них-то и заключалась вся соль плана. Чтобы своевременно отреагировать, Ци Яоюнь нужно было занять позицию как можно ближе к погибшей. Фуй Цин не могла быть, по крайней мере, в первой каюте, поэтому она ждала перед дверью шестой, которая дальше всего от первой. Не знаю, как это назвать, удачей или несчастьем, но вскоре открылась именно дверь шестой каюты. Переведя дух, Фан Чен начал описывать момент убийства. Ци Яоюнь без колебаний толкнула Фуй Цин обратно в каюту, сама же последовала за ней, закрыв дверь изнутри и изображая крайний ужас. Мой друг напрягся и издал женский визг, который звучал так, будто кто-то царапнул ногтями по стеклу. «Нет! Не открывай дверь!» Она притворилась испуганной и истерично кричала. «Снаружи призрак!» Столкнувшись с нашими с Али взглядами, полными недоверия, Фан Чен, как ни в чем не бывало, развел руками и сказал. Может быть, она кричала, «Снаружи монстры!» В общем, что-то в этом роде. Хотя Фуй Цин не верила в призраков и монстров, это непредвиденное действие неизбежно застало ее врасплох. Наблюдая, как Ци Яоюнь вся дрожит и отчаянно прижимается к двери, она не думала о том, что та сбежала из закрытой комнаты. Может, официант ошибся и не отвел ее в каюту. Ладно, если бы это был кто-то другой, но именно эту хрупкую девушку бросили в таком странном месте. Было бы странно, если бы она не испугалась песни русалок. Как и ожидала Ци Яоюнь, благодаря защитному покрову ее всем известной робости, у Фуй Цин не возникло на ее счет никаких сомнений. Однако Ци Яоюнь подавила удовлетворение от того, что ее план сработал, и все еще изображала страх перед чем-то снаружи, уверенно преграждая Фуй Цин путь к двери. Всего через некоторое время все остальные покинули бы каюту один за другим. План Фуй Цин полностью провалился бы. А маленькая месть Ци Яоюнь увенчалась бы безоговорочным успехом. Возникла только одна проблема. Она недооценила решимость другой стороны. Фуй Цин, оправившись от первоначального шока, рассказала о своих отношениях с Шан Цзяляном и о сюрпризе на день рождения, который она приготовила для него, надеясь добиться понимания подруги. Возможно, из-за сильного желания увидеться со своим парнем, она совершенно не заметила, что взгляд Ци Яоюнь постепенно стал угрожающим. «Любимый должен вот-вот выйти, мне нужно подождать его снаружи. Яоюнь, ты можешь помочь мне ввести пароль позже?» произнесла Фуй Цин и пошла в ванную. Да, она только что уже открыла дверь, но пароль представлял собой комбинацию из 8 букв и цифр, а краткосрочная память человека обычно держит в себе информацию не более 20 секунд. Так что ей ничего не оставалось, кроме как посмотреть на дно еще раз. Возможно, именно обращение «любимый» стало последней каплей, сокрушившей рассудок Ци и Яоюнь. Ослепленными гневом глазами она увидела, как Фуй Цин стояла на коленях на полу, опустив голову в ванну, наполненную водой. Фан Чен еще не закончил, но каждый мог представить, что произошло дальше. Али покачала головой, словно не понимая глупых женщин, которые убивают друг друга из-за мужчин. Ван Чао Цзун тревожно поправил очки на переносице. «Но...» «Доказательства?» – спросил я. «Будут, Сяя, будут тебе доказательства», – Фан Чен жестом остановил меня. «Но сначала нам нужно узнать, что сделала Ци Яоюнь дальше. Когда она пришла в себя, то обнаружила тело Фуй Цин, лежащее у ее ног. На этот раз страх Ци Яоюнь был искренним. Однако инстинкт выживания быстро взял верх, а вода, все еще льющаяся из иллюминатора, дала ей надежду избежать наказания. «Как ты только что сказал, Ци Яоюнь вернула каюту в первоначальное состояние, создав иллюзию, что Фуй Цин умерла еще до того, как началась игра. Конечно, она не забыла стереть свои отпечатки пальцев, и не только свои, но и отпечатки Фуй Цин. Таким образом, каюта 6 стала бы запертой комнатой из классических детективов. Покойную, естественно, можно было счесть погибшей в результате несчастного случая. Восстановить первоначальное состояние комнаты не заняло много времени. Поэтому, когда Ци Яоин скрылась с места происшествия, Луго Хуэй по соседству еще не вышел, и она смогла незаметно вернуться в свою каюту. Она также понимала, что скоро тело будет обнаружено, и все присутствующие окажутся под подозрением. А если вскроется, что у нее был скрипт, то это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому шаги, которые она пропустила раньше, чтобы выиграть время, пришлось сделать. Позже Ци Яуин смело покинула каюту и случайно встретила Уаня. Страх того, что ее заподозрят, вышел на поверхность. Но, что забавно, Шань Цзялян и другие приняли его за шок от прохождения квеста. Можно сказать, что пресловутая робость спасла ее в очередной раз. Разглагольствования Фан Чэна внезапно затихли. Мы поняли, что он, похоже, не собирается продолжать. «И где же доказательства?» Али не могла не спросить еще раз. «Доказательства кроются в действиях Ци Яоинь. При всей осмотрительности она допустила ошибку. Существует маленькая деталь, о которой она не подумала». «Доктор!» Али сердито топнула ногой. «Пожалуйста, говорите яснее». Он недовольно поморщился. «Это отпечатки пальцев». «Отпечатки пальцев? Разве вы не сказали, что она стерла все отпечатки пальцев в шестой каюте?» «Нет, не в шестой. Я говорю про отпечатки в первой». «В первой?» Али еще больше запуталась. «Разве не нормально, что отпечатки пальцев Ци и Яоинь были в первой каюте?» «Нормально. Наоборот, если где-то нет ее отпечатков, вот что должно выглядеть необычно. Этого достаточно, чтобы доказать тот факт, что Ци Яоинь ознакомилась со скриптом». Я быстро вспомнил свое прохождение, словно снова оказался в каюте, которую вот-вот затопит. «Колесики за картиной», — выпалил я. «Неплохо, Сяя», — скупо похвалил Фан Чэн. «Совершенно верно. Любой, кто играет в эту игру, когда обнаруживает этот набор колесиков, сразу пытается прокрутить их и оставляет отпечатки пальцев на поверхности. Однако, если игрок прочел прохождение и знает, что там задействованы и другие механизмы, у него нет причин прикасаться к колесикам. Ци Яоинь неотъявленная преступница. В состоянии сильного эмоционального напряжения, надо полагать, она могла случайно выдать себя таким образом. Из всех шагов, которые ей пришлось сделать задним числом, она могла неосознанно пропустить только этот». Али мгновенно засияла от радости. Напротив, Ван Чао Цзун остался невозмутим. «Даже если так», — начал он осторожно, — «это лишь доказывает, что Ци Яоинь видела скрипт, но никак не может быть использована в качестве доказательства того, что она убийца». «Если б мы были в суде, боюсь, да, это не было бы веским доказательством», — признал Ван Чэн. «И, возможно, даже не побудило бы полицию провести дальнейшее расследование. Поэтому вам нужно убеждать не судью или полицию, а нашего робкого убийцу. Если Ци Яоинь будет готова сдаться, дело будет закрыто». «Мне?» Ван Чао Цзун был ошеломлен. «Конечно», — голос Ван Чэна был тверд. «Поскольку преступник попался на детали квеста, кто убедительнее самого проектировщика может разоблачить его? Не волнуйтесь, хотя преступление не раскрыто, жизнь Ци Яоинь уже осложнена. В их общей квартире повсюду следы фуицин, и одного этого уже достаточно, чтобы заставить ее переживать. Только когда правда откроется, она сможет по-настоящему освободиться. Я думаю, она даже будет благодарна». Подгоняемый Али, Ван Чао Цзун встал и попрощался с нами. С приближением полудня красное солнце поднялось высоко, и тени на земле почти не было. Скоро не будет и той тени, в которой спрятался убийца. Если Ци Яоинь действительно убийца. Дверь каюты была открыта Фу Цин добровольно, и преступник совершил убийство непредумышленно. Чтобы создать иллюзию несчастного случая, шестую каюту вернули в исходное состояние. Однако только ли Ци Яоинь могла это сделать? Возможно, вышедший позже Фу Цин. Но раньше Шань Цзяляна Лу Гохуэй увидел картину, висящую на стене. Поэтому понял, что Фу Цин пропустила много шагов. Я до последнего не отказывался от своих прежних рассуждений. Значит, и он все-таки может оказаться убийцей, так? Не говори ерунду, Сяя. Дверь в каюту 6 была закрыта. Разве ты сам не сказал, что если ее только приоткрыть, она не закроется автоматически? Фан Чен лишь улыбнулся и ничего не ответил. Кроме того, ты так уверен, что Ци Яоинь была тайно влюблена в Шань Цзяляна, но разве это не просто необоснованное предположение? Я также могу сказать, что Уань был тайно влюблен в Фу Цин, и что он разрушил ее план встретиться с Шань Цзяляном, а затем убил ее, потому что девушка отвергла его. Конечно, это тоже возможно. И на самом деле мы не можем быть на 100% уверены, что у Шань Цзяляна в итоге не было тайной встречи с Фу Цин. Если это так, то почему ты так настаиваешь на том, что Ци Яоинь убийца? Полиция не выяснила, остались ли отпечатки пальцев Ци Яоинь на колесиках на стене первой каюты. Мы вообще ничего толком не знали. Но Фан Чен решил предположить, что убийца Ци Яоинь, и постепенно восстановить процесс преступления, подобрав умозрительное доказательство. Доказательство, существование которого не может быть гарантировано. Пока это лишь гипотеза, и какой бы логичной она ни была, всегда существует вероятность ошибки. Потому что Сяя – это все-таки убийство в запертой комнате, уверенно сказал Фан Чен. Нужно лишь установить все действия убийцы, и станет ясно, кто он. Разве нет?